свершилось. Голубой плащ кузины, столь величественно не спадавший с ее плеч, сброшен у кровати, розовая сумочка помпадур, перчатки и муфта полетели на кресло. Она стоит в обруче, еще мгновение назад поддерживавшем широкую, как корабль, юбку. Бесстыдно белеет нижняя рубашка, украшенная серебром и кружевом, ее слабая ножка, мягкие туфли из шелка с драгоценными камнями. Он растерялся. Ее смех. «Ну же, помогите несчастной избавиться от последнего оплота добродетели». И обруч падает. Бьют часы. Таинственная ночь, когда поэт потерял невинность. Кузину обезглавят. И голову, которую он целовал, уложат между ног в шелковых туфельках. Революция. Ее все ждали, все о ней говорили. Сколько просвещенных умов, сколько потомков древнейших родов считали хорошим тоном издеваться над слабым королем, любить Вольтера и считать Бога выдумкой для дураков. Но, несмотря на все вольности в разговорах, никто не думал изменять присяге. О революции болтали с удовольствием, мы бы всерьез не верили в нее. И как все мгновенно свершилось. Еще утром была королевская власть, но днем взята Бастилия, и прежней власти нет. Но власть еще этого не знает. Она не понимает. Не просто разрушена главная тюрьма, но уже пошли часы революции. Волшебные часы, где минута равна веку. Лавина событий. Ужасающая быстрота. Именно так живет революция. А гибнущая власть продолжает жить в своем прежнем неторопливом течении времени, и король не может понять, куда исчезло его преданное дворянство, где верные солдаты. Он не знает, что все волшебно переменилось, ибо за день революции общество прожило 100 лет. Что верными престолу остаются только швейцарские гвардейцы, потому что они чужие и вместе с властью существуют в прежнем времени. На развалинах Бастилии, раскатав на сувениры ее камни, просвещенные аристократы славят падение своего монарха, стараясь не замечать голов защитников крепости, качающихся на пиках над поющей толпой. Стоят солнечные дни. Там, где была Бастилия, открываются кафе, и принц крови герцог Орлеанский обличает своего короля подаваться и черни. Гражданин Эгалите гордо носит эту кличку толпы, братается с народом, не понимает, что и он обречен. Ибо глух и слеп не только несчастный король. Просвещенные философы, вольнолюбивые аристократы, устроившие революцию, также не понимают ее стремительности. Вчерашние рабы, которых они освободили сегодня, вместо вечной благодарности уже почувствовали себя новыми хозяевами и ненавидят вчерашних хозяев-освободителей. Невидимые часы торопятся к невиданной крови. Террор революции. Общество, обезглавившее своего короля, не может остановиться. Отведавшие крови своего пастыря безумны. Рушатся авторитеты опыта и возраста, таланты и происхождения. Все низвергнуто. На вершины возводятся исполины, которые при падении оказываются карликами. Сам он счастливо избежал этого времени. Гибель родного брата, гибель жены брата. Все случилось без него. Он уехал в Америку. Америка. Сражение с англичанами, переселенцы, индейцы, пустыня. Как все это будет разнообразить повествование? Гибель революции произошла в его отсутствии. Вечная человеческая комедия. Вчерашние рабы, уставшие от свободы, потребовали новых цепей. И вот он пришел, смиритель революции, и железным посохом загнал в теплый хлев мятежное человеческое стадо. Бонапарт. Последняя часть будущей книги. Он вернулся во Францию и застал империю. Новый двор Наполеона. Вчерашний лейтенант пытался повторить великолепие королевского двора. Но изящество и грация умирают при звуках барабана. Двором должна править женщина, а не вчерашние булочники и солдаты, наполеоновские маршалы, для которых дворец всего лишь бивуак между сражениями. Но наполеоновский двор не только жалкий фарс. Это преступный плод недавнего апокалипсиса. Здесь соединились недобитки-аристократы с убийцами своих отцов и братьев. Здесь потомки жертв братались со своими палачами. Здесь он встретил мужа кузины. Став графом империи, он мило беседовал в салоне с ее убийцами. И вчерашние революционеры, столь недавно с ненавистью убивавшие обладателей титулов, теперь наслаждались этими титулами, которые как кость швырял им император плебеев. Наполеон. Маленький, пухлый, в белых лосинах, торчит брюшко. Он похож на молодого буржуа, отнюдь не на человека, залившего кровью целый мир. Он кажется даже добродушным, пока не встретишься с ним взглядом. Ледяной взгляд, от которого дрожали его бесстрашные маршалы. Взгляд — бездна, холод, смерть. Непреклонный, квадратный, как топор, волевой подбородок императора. Он легко отнял свободу у французов. Оказалось, толпа вовсе не любит свободу. Их единственный кумир — равенство. Недаром оно связано тайными узами с деспотизмом. И Бонапарт воистину уравнял всех французов и в правах, и в бесправии. Право на собственное мнение имел лишь один человек во Франции. Но владыке мира не удалось купить поэта. Почему-то большая литература всегда против меня, а маленькая — за. Это сказал Наполеон о нем. И он гордился, когда император запретил его речь в академии. Будь она произнесена, мсье Шатобриана пришлось бы бросить в каменный мешок. Падение Наполеона. Когда-то старик Мерсье сказал: «Постараюсь прожить подольше. Мне очень интересно знать, чем все кончится». Что ж, и Мерсье, и ему это удалось. Они увидели гибель королевства, потом гибель революции и вот теперь гибель империи. Союзники приблизились к Парижу, и бурбоны, которых навечно, бойтесь этого слова, вечность — прерогатива Господа, изгнала революция, готовились въехать в столицу. Его соседи, вчерашние революционеры, бросились в бельевую мадам Шатобриан за белыми простынями, чтобы намалевать на них королевские лилии. Селеста с честью отстояла свою бельевую, но тысячи флагов с лилиями висели тогда на парижских домах. И, должно быть, русские цари и союзники очень удивлялись несметному количеству монархистов в Париже. Монархию в те дни любили все, даже палач Сансон, обезглавивший и короля, и королеву, и аристократов без числа, оказался в душе монархистом. Так его сын писал теперь в своих воспоминаниях. Правда, оставался грозный вопрос: кто? Кто был в тех беспощадных толпах, которые громили аббатство и дворцы? Кто тысячами собирался на площади и в восторге вопил, когда рубили головы аристократам? Кто выкинул из могил останки великих королей, спавших вечным сном в Сен-Дени, и бросил их в грязную яму? Кто? В то время ему удалось получить постановление революционного трибунала о казни 14 человек, среди которых были его брат, жена брата и ее родители, добрейший господин Мальзерб и его супруга, а также их кузина, старуха-герцогиня де Грамон. Их всех обезглавил на площади революции этот тайный монархист-палач Сансон. Милый Мальзерб, Он был министром Людовика и великим либералом, приверженцем и старых добродетелей, и новых идей. Когда революция победила и чернь держала короля и королеву пленниками в Тюильри, поэт вместе с братом пришел к Мальзербу спросить совета, уезжать или не уезжать из Парижа. И Мальзерб сказал им: «Ни в коем случае. Поверьте старику, весь этот кровавый балаган скоро закончится, и, как любит говорить наш король, нация вновь вспомнит свой счастливый и веселый характер». Брат послушал родственника, а он нет. Прошло совсем немного времени, и народ со счастливым и веселым характером отрубил голову и королю, и Мальзербу, и брату. Но потом он напишет нынешний венец человеческой комедии. Кто сейчас ближе всех к королевскому двору, вернувшемуся во Францию? Кто стал доверенным лицом у Людовика XVIII? Негодяй Талейран, епископ Растрига, предавший последовательно Бога, революцию, Наполеона, кичившийся тем, чего следовало стыдиться. Он сумел уцелеть после падения всех режимов. Великие умы, совершающие великие события, как правило, гибнут. Умы второстепенные, умеющие извлекать из великих событий выгоду, остаются. Наслаждается нажитым богатством двойник Талейрана и оттого ненавистник Фуше, стрелявший из пушек по беззащитным, связанным аристократам в Лионе, забивший трупами целую реку, министр полиции при директории, покончивший с революцией при Наполеоне, покончившим с директорией при короле, покончившим с Наполеоном, при короле, родном брате прежнего короля, одним из убийц которого был Фуше. Какие сцены будут в его книге? Все успокоилось в душе. Приблизилась старость, и звуки прошедшей жизни яснее слышны, как в осеннем опавшем лесу. Несправедливость старости. Старый поэт, как старый соловей. В этом уже противоречие. В конце концов, для поэта Господь мог бы сделать исключение. Он придвинул бумагу. Торжественный час. Надо начать со вступления от Щетти. Он много путешествовал в юности, чтобы понять. Нет нужды путешествовать по земле. Самое сладкое путешествие — внутрь самого себя, ибо каждый носит в себе целую вселенную. В лесной чаще сядьте на ствол поваленного дерева, и в тишине, когда над верхушками деревьев плывут облака, в душе своей вы ясно почувствуете музыку мироздания, величайшую тайну присутствия Его. Так стоит ли искать истину далеко от дома, на берегах далеких океанов? Он решительно взялся за перо, и тогда...